30 декабря 1931 года. Генри приехал в Луисьен вместе с Джун. Джун шла из темной глубины сада навстречу свету распахнутой двери, и я впервые в жизни увидела самую красивую женщину на земле. Поразительно бледное лицо, с такими пылающими темными глазами, что они вот-вот сожгут все передо мной. Много лет назад я пробовала представить себе истинную красоту, и тогда в моем сознании возник образ именно такой женщины. Я никогда не встречала ее до прошлой ночи. И все-таки мне давным-давно знакомы ее фосфорицирующая кожа, ее профиль Дианы, богини-охотницы, ее ровные белые зубы. Она была причудлива, фантастична, нервна, и, казалось, ее жжет лихорадка. А я тонула в ее красоте. Что бы она ни попросила от меня, я бы исполнила. Генри как-то сразу поблек, а она цвела, сияла своей странной притягательной красотой. Но постепенно я высвобождалась из-под ее власти, потому что она разговаривала. Ее разговор покончил с моим восторгом. Ее разговор — огромное самолюбие, притворство, какая-то зыбкость и манерничанье. У нее не хватает мужества проявить свою подлинную натуру, чувственную, отягощенную опытом. Ее занимает только роль, которую ей надо сыграть, и она сочиняет драмы, где главные роли всегда, по ее замыслу, предназначены ей самой, звезде. А между тем вокруг нее рождаются подлинные драмы, возникают подлинные хаосы, водовороты чувств, но ее удел и здесь тот же самый — притворяться. Весь вечер, несмотря на мой искренний порыв ей навстречу, она старалась предстать передо мной именно такой, какой, как ей казалось, я хотела бы ее видеть. Актриса не исчезала в ней ни на один миг, и я не могла добраться до сердцевины. Все, что рассказывал о ней Генри, оказалось сущей правдой. К концу вечера я испытывала те же самые чувства, что и Генри. Зачарованность ее так много сулящей внешностью, ее лицом и телом, и жестокую неприязнь к ее фальшивым ужимкам, за которыми скрывалась ее подлинная суть. Поддельные личины предназначены вызывать восхищение. Она должна побуждать других к словам и поступкам о ней, с нею, вокруг нее. Но чувствуется, что она не знает, что делать со всеми порожденными ее лицом и телом легендами, байками, россказнями, когда встречается с ними лицом к лицу. Ей понятно, что она им неадекватна. Она ощущает свою беспомощность. В этот вечер она ни разу не рискнула признаться. Я не читала этой книги. Она явно попросту повторяла то, что слышала от Генри. Это были не ее слова, а то пробовала говорить по-английски в нарочито актерской манере. И все старалась смирить свою нервозность, так не гармонировавшую с безмятежной атмосферой нашего дома, старалась, но ничего не выходило. Беспрестанное курение, быстрые проверяющие взгляды выдавали ее. Вдруг озаботилась потерей перчаток, словно без них ее костюм ничего не стоил. Словно перчатки были самой важной ее составляющей. Это было чудно. Я ведь тоже не всегда бываю сама собой. Но ее ломанность и неискренность меня неприятно поразили. Припомнились слова Генри. Она кажется мне иногда ненормальной. Глубина ее неискренности была ужасающе подобна бездне. Зыбкость, текучесть, неуловимость. Где она, Джун? Кто она, Джун? Здесь только женщина, будившая воображение других, вот и все. Она являла собой квинтэссенцию театрального искусства, заставляющего фантазировать, предвкушать, сулящего такие необычные переживания, а потом подсовывающего взамен дымовую завесу безостановочной тривиальной болтовни. Эти возбуждены, те обуреваемы желанием писать о ней, другие любят ее вопреки самим себе, как Генри. А Джун? Что она-то чувствует? Джун. Ночью я думала о ней. Но не о той великолепной, ошеломившей меня Джун, а о маленькой, слабой, хрупкой Джун, которую я уже полюбила. Я любила ее слабость, ее ранимость, скрытые маской непомерной гордости, спрятанные за ее многословием. пришибленной гордостью. Ей не хватало уверенности в себе, и потому она испытывала неутолимую жажду нравиться, жила отражением в чужих глазах и не отваживалась стать самой собой. В ней не было ничего, за что можно было бы ухватиться и узнать ее, и она это понимала. Чем больше ее любили, тем больше понимала. И сейчас понимала, что она очень красивая женщина, что эта женщина улавливает намек, исходящий от моей неопытности, и ей надо ничем не выдать этого своего понимания. Ее белое лицо, исчезающее в темноте сада, все еще вырисовывалось передо мной, когда она ушла. Мне хотелось выбежать прочь, догнать, расцеловать эту фантастическую красавицу и сказать ей: «Джун, вы покончили с моей былой ясностью, с моей чистосердечной искренностью. Я уже никогда не смогу понять снова, кто я, что я, что я люблю, чего хочу. Я тону в вашей красоте, я захлебываюсь ею. Вы уносите с собой часть меня, отраженную в вас. Ваша красота поразила меня, и я растворилась в ней. В глубине души я уже неотличима от вас. Я мечтаю о вас, я стремлюсь жить вашей жизнью. Вы та женщина, какой я хочу быть. И я вижу в вас ту часть меня, которая уже стала вами. Мне жалко вашей ребячливой гордости, вашей дрожащей неуверенности, нарочитой драматизации всего происходящего. Не нужна мне больше моя откровенность, искренность. Раз я люблю вас, значит, мы должны разделить эти фантазии и это безумие. Мы с Джун заплатили нашими душами за то, чтобы принимать фантазии всерьез, за то, чтобы жить, как в театре, менять костюмы и менять свое «я», носить маски и прятаться за ними. Но я-то всегда знаю, где лежит реальность. А Джун знает ли? Я хотела увидеть Джун снова, и она снова возникла из темноты и была еще прекраснее, чем при первом появлении. На этот раз держалась куда проще, пошла наверх, в мою спальню, оставить там свою накидку. Я шла следом, и когда она остановилась на середине лестницы, я залюбовалась тем, как она четко вырисовывается на фоне бирюзового цвета стены. Светлые волосы в беспорядке, бледное лицо, тонкие острые брови, лукавая усмешка с обезоруживающими ямочками в углах рта, коварная и бесконечно желанная, обволакивающая меня каким-то гибельным очарованием. А снизу доносился плотоядный смех Генри, и он показался мне таким приземленным, таким примитивным, и не было в Генри ни тайны, ни опасности. Потом она сидела в глубоком кресле напротив книжных полок. Серебряные сережки мерцали в полумраке, и она разговаривала с Генри без всякой теплоты, резко, насмешливо, безжалостно. Они припомнили друг другу ссору, случившуюся недавно, потом другие ссоры, и по их озлобленности и язвительности я с горечью понимала, что передо мной две враждующие стороны. Хоакин, всегда молчаливый и сдержанный, чувствующий себя неловко во всякой напряженной обстановке, старающийся избежать любого насилия, боящийся всякого безобразия, сумел помешать взрыву. Если бы не он, они могли бы устроить самую настоящую драку. За ужином проголодавшиеся Генри и Джун накинулись на еду и почти не разговаривали. Оказалось, что Джун еще не бывала в Гран-Гиньоль, и все вместе мы отправились туда. Однако эта смесь комедии и ужасов ее ничуть не тронула. Видимо, сравнение с ее жизнью ужасы Гиньоля не выдерживали. Понизив голос, она втолковывала мне: «Генри сам не разбирает, чего он хочет, что ему нравится, что не нравится. А я знаю. Я умею выбрать то, что надо, и отказаться от ненужного. А у него нет четкого суждения. Ему год требуется, чтобы разобраться в людях». И вот мы втихомолку смеемся над тупоумием Генри, и Джун утверждает коварный альянс нашего здравого рассудка, нашей проницательности и тонкости чувств. «Когда Генри писал мне о вас, — говорит Джун, — он же самое главное пропускал. Он вас совершенно не понял. Зато мы отлично поняли друг друга, каждую черточку, каждый нюанс. Лицо у нее, пока мы сидели в театре, было бледным, маскообразным, она явно была раздражена. Я всегда раздражаюсь в театре, в кино и очень мало читаю. Все это мне кажется разбавленным водой по сравнению с вашей жизнью. Она предпочла не заканчивать фразу. Я хочу все знать из первых рук, не из пересказов, а из личного опыта. Я читаю о каком-нибудь преступлении, но мне это не интересно, потому что я уже знаю преступника. Я ведь могла разговаривать с ним всю ночь в каком-нибудь баре, и он признавался мне во всем, что собирался сотворить. Генри тащит меня в театр посмотреть на актрису, а она была моей школьной подругой. Я жила с художником, который вдруг стал мировой знаменитостью. Я всегда бывала там, где все начинается. Я любила одного революционера, нянчила с брошенной им любовницей, она потом покончила с собой. И ни фильмы, ни газетные новости, ни всякие репортажи, ни радио меня не интересуют. Я хочу включаться только в то, что реально существует. Ты понимаешь это, Анаис? Да, понимаю. А Генри, он книжный. И тут мне раскрылась ее жизнь. Она доверяла только близости, только интимным отношениям, признаниям, рожденным в темноте спальни, ссорам, вызванным алкоголем, всепониманию, выхоженному в долгих прогулках по городу. Она верила только тем словам, что вырываются подобно признанию преступника после долгих испытаний голодом, яркими лампами, перекрестных допросов, беспощадных предъявлений улик. Она не любила читать книги о путешествиях, но сидела в кафе, подстерегая появление какого-нибудь абиссинца, грека, перса, индуса, только что получившего свежие известия из дому, у него в кармане фотографии его близких, и он показывает эти фотографии ей лично, и она видит все цвета его земли. Антракт. Нам с Джун хочется курить. Генри и Хоакин не курят, так что мы идем к выходу одни, и мужчины поворачивают вслед нам головы. Стоим на булыжной мостовой маленькой улочке и дышим летним воздухом. Мы вдвоем, и мы смотрим в лицо друг другу. Я говорю ей, когда-то я представляла себе, какой должна быть настоящая женщина, и вот только ты соответствуешь всем моим представлениям. А она отвечает, хорошо, что я уезжаю. Ты ведь скоро во мне разочаровалась бы, разоблачила бы меня. Я перед женщинами беспомощна, совершенно не знаю, как с ними обходиться. Говорит ли она правду? Сдается мне, что нет. Еще в машине она рассказывала мне о своей подруге Джин, скульпторше и поэтессе. У Джин потрясающе красивое лицо. И быстро спохватилась. Я не имею в виду обычную женскую красоту. У Джин лицо красиво, скорее, мужской красотой. Помолчала и добавила. У нее такие нежные, такие ласковые руки, потому что они часто месят и гладят глину. И пальцы заостренные, как у тебя. Что за чувство шевельнулось во мне, когда я слышала эту хвалу рукам Джин? Ревность? А ее настойчивое утверждение, что в ее жизни полно мужчин, и потому она не знает, как обращаться с женщинами? Я чувствовала, что сейчас крикну грубо, как Генри. «Врешь ты все!» А теперь она смотрит пристально на меня и говорит. «Я сначала решила, что у тебя голубые глаза. Они такие странные, такие красивые, золотисто-серые, с длинными черными ресницами. Ты самая грациозная женщина из всех, кого я видела. Ты не ходишь, а скользишь по земле». Мы заговорили о наших любимых цветах. Она всегда носит черное и лиловое. А я люблю более теплые тона, красный и золотистый. Мы вернулись в зал, но она не смотрела на сцену, она продолжала шептать мне на ухо. Я знаю, Генри считает меня тронутой, потому что я всегда взвинченная, в лихорадке. Мне совсем не нужна никакая объективность. Я не хочу быть беспристрастным наблюдателем, не хочу сдержанности, не хочу стоять в сторонке. Она сказала это и сразу стала мне невероятно близкой. Я возненавидела писание и Генри, и свои собственные, превращающие нас, все чувствующих и сознающих, в простых регистраторов, и мне хотелось оказаться полностью поглощенной ею, потонуть в ней. Выходя из театра, я взяла ее под руку, тогда она накрыла мою кисть своей ладонью, и мы сцепили наши руки. Каштаны осыпались на землю легкими парашютиками, туман окружал уличные фонари светящимися нимбами, словно лики святых. В самом ли деле она увидела во мне отдушину в напряженных своих переживаниях? Правда ли, что лабиринт показался ей слишком темным и слишком тесным, и ей захотелось выбраться из него? Но то, что ее рука касалась моей, волновало меня безгранично. Она говорила: «На днях на Монпарнасе мне было неприятно слушать, как твое имя треплют люди вроде Титюса. Очень не хочется, чтобы такая дешевка крутилась возле тебя. Я чувствую себя немного твоей защитницей, что ли». В кафе ее лицо стало совсем мертвенно-бледным, словно под ее кожей остался только остывший пепел. Генри говорил, что она очень больна, разрушается. «Так она умрет?» Мне стало страшно, и захотелось обнять ее. Я чувствовал, как она удаляется, отступает в сторону смерти, и была готова следовать за ней туда, в смерть, и обнять ее. Я представила себе, как обнимаю ее, когда она умирает у меня на руках. Умирает ее мучительная мрачная красота, ее необыкновенная, почти мужская сила. Я любовалась ее глазами, ее ртом, ее обесцветившимся ртом, едва тронутым помадой. Да понимает ли она, что я просто погружена в нее, что я растеряна настолько, что уже не понимаю, что она говорит, а только ощущаю тепло и живость слов, произносимых ею? Она поежилась от холода под легкой бархатной пелеринкой. «Мы пообедаем вместе до твоего отъезда?» — спросила я. «Знаешь, я рада, что уеду. Генри любит меня грубо, по-животному. Ему кажется, что я чересчур гордая. А ему подавай страшных вульгарных баб, податливых девок. Он пасует передо мной. Терпеть не могу мужчин, боящихся сильных женщин». Вот Джин, та любила Джун за силу. Только какую силу? Разрушительную? И ты сильная, Анаис. Твоя сила мягкая, обходительная, деликатная, женственная, но это все равно сила. Я смотрю на крепкую шею Джун. Я слышу ее голос, глубокой, хрипловатой, трагической, и перевожу взгляд на руки, ладони шире, чем у наших женщин, это рука крестьянки. Джун совсем не действует на мою сексуальность так, как действует на нее мужчины. В те самые центры моего существа она не проникает. Так чем же тогда она притягивает меня? Мне неприятно, что Генри унижает ее гордость, пусть непомерную, пусть мелочную, и то, что он заглядывается на нашу служанку Эмилию. Превосходство Джун его задевает, пробуждает в нем злость, даже чувство реванша. Вот он и бросает томные взгляды на придурковатую, кроткую Эмилию. Это оскорбительно, и его поведение заставляет меня любить Джун. Я люблю Джун за то, чем она осмелилась быть, за ее неуступчивость и бессердечие, за ее эгоизм, безжалостность, за ее гордыню и ее гибельность. Меня захлестывает мое сочувствие, сострадание, сопереживание с ней. Вот личность, раздвигающая свои пределы. Я боготворю ту решительность, с какой она не боится наносить раны, и я готова стать ее жертвой. Пусть к сонму своих обожателей она причисляет и меня. Пусть хвастает моей покорностью. Она будет Джун плюс еще я, плюс все, что я дам ей. Я люблю эту гордую женщину. Она значительнее всех остальных. Во время разговора во всем ее облике выражение такой напряженной страсти, с какой она, должно быть, предается любви. Безоглядный порыв вперед делает ее похожей на летящую женщину на носу старинного корабля. Угольная чернота в ее глазах сменяется фиолетовым туманом. Не наркоманка ли она? И это не только от того, что тело Джун — тело женщины, которая каждый вечер восходит на сцену мюзик-холла, чтобы медленно раздеваться на глазах у всех, но просто потому, что ее невозможно представить ни в какой другой атмосфере. Буйство плоти, расцвеченные в жаркие тона, лихорадочно горящие глаза, весомость ее голоса с хрипотцой немедленно сопрягаются с представлением о чувственной любви. У других женщин эротическая фосфоресценция гаснет, как только они выходят из своей роли хозяек дансинга. Но ночная жизнь Джун была ее внутренним свойством. Она просвечивала изнутри, и оттого каждая встреча должна была, по ее мнению, либо привести к близости, либо бесследно стереться в памяти. Это выглядело так, будто перед любым встреченным ею мужчиной внутри Джун зажигалась лампа, подобные тем, что к концу дня заряют своим светом ожидающих любовниц или жен. И этот свет излучали глаза Джун, и лицо ее превращалось в поэму спальни, опочивальни в гобеленах и бархате. А раз это сияние шло изнутри Джун, то оно могло появиться в совершенно неожиданных местах, ранним утром в захудалом кафе или на парковой скамейке, в дождь перед фасадом больницы или морга, повсюду и в любой час. Мягкое ласковое сияние, пробивающееся через столетия ради мига наслаждения. Вот здесь мы условились встретиться, Джун и я. Я знала, что она опоздает, но все равно пришла на час раньше, почти больная от напряженного радостного ожидания.